Глава 20. День 5-6. Противники оказались не так просты, как могло показаться. Быстрые, хитрые и проворные. Стоило командиру попытаться приблизиться, как они будто сквозь землю проваливались, но при этом не забывали атаковать стрелами с безопасного расстояния. Судя по количеству запущенных смертоносных деревяшек, каждая из которых была пропитана неизвестным ядом, врагов не меньше десятка. Те тени, что Хиро заметил во время прибытия в эту локацию, уже не были плодом воображения. Ими оказались те самые верткие противники. Инопланетный путешественник в один из моментов погони, идущий совсем не по тому сценарию, на который рассчитывал парень, резко остановился прямо по центру дороги и застыл. Одновременно с этим застыли и враги, но негласное затишье длилось недолго. Уже спустя секунд 10 в его сторону полетел целый град самых разнообразных стрел, отличающихся друг от друга цветом оперения и яда. За те мгновения, что стрелы еще находились в полете и не достигли своей цели, командир успел все правильно рассчитать и ринуться в ту сторону, откуда их вылетало больше всего, используя теневой шаг. Скрыться от мгновенного перемещения враги не успели, и Хиро впервые увидел, с кем ему довелось столкнуться. Ими оказались... люди? Нет, не совсем. Если присмотреться на цвет кожи и вытянутые заостренные кверху ушки, на ум приходит лишь одно – темные эльфы. Но откуда во время турнира могли появиться эти создания, если сам распорядитель четко дал понять, что локации будут без людей, заполненные лишь монстрами? Обо всем этом командиру придется думать позже. Сейчас самое главное – разобраться с теми, кто стоит перед ним. Эльфы, понимая, что их раскрыли и им уже не получится сбежать, отбросили в сторону луки и за ненадобностью и ловким движением достали из-за спины по кинжалу в каждую руку. Всего в этом небольшом помещении их было трое, и еще четверых парень ощущал совсем рядом. «Что ж, посмотрим, кто выйдет из этой передряги победителем». Первым в атаку бросились эльфы, низко наклонившись к земле и заведя руки назад. Двигались они молниеносно и выбрали самую лучшую тактику в этой ситуации – напасть с нескольких направлений, заставляя своего оппонента совершить ошибку и подставиться под удар. Но, к их сожалению, командир оказался очень опытным бойцом и знал, как правильно действовать в такой ситуации. Теневой шаг. Еле слышно прошептав, он оказался прямо за спиной одного из противников и одним точным движением перерезал ему горло, после чего сделал перекат в сторону и на скрещенные кинжалы принял выпад разъяренного эльфа, у которого прямо на глазах убили сородича. Двое оставшихся и та, все еще скрывающаяся в тени четверка, дико взревела и начала атаковать еще яростнее, не жалея себя. Из-за подоспевшего подкрепления и недостаточно большого помещения командиру было крайне сложно маневрировать и уворачиваться от выпадов этих ублюдков. Вот только их оружие не могло нанести достаточно сильный удар, чтобы пробить снаряжение и добраться до тела парня. За то время, пока они это осознали, Хиро успел расправиться еще с тремя и сильно вымотать оставшихся, одного из которых не слишком сильно ранить в руку. Осознав, что им не справиться с настолько сильным противником, они решили сбежать, бросив на пол странный шарик, перемотанный множеством бумажек. Прозвучал негромкий взрыв, и все вокруг заволокло плотным и густым белым дымом. Несмотря на их потуги, Хиро мог легко догнать беглецов и добить, но не стал этого делать. Во время сражения парень специально ранил одного из них, чтобы в дальнейшем отправиться по следу. Очень уж ему хотелось встретиться с руководителем этой шайки любителей пострелять из-за угла, а судя по увиденному, эта локация не зря зовется продвинутой. Обычных монстров и зараженных пока не попадалось по пути, но вот эти эльфы... Откуда Хиро узнал, что это эльфы? Все просто. Во время их убийства появилось несколько оповещений от системы, и прямо сейчас парень собирался их проверить. Поздравляем! Вы убили эволюционировавшее создание 7-го ранга «Темный эльф». Вы смогли уничтожить противника, находящегося с вами на одном ранге развития класса «Экспериментальный». Ваш опыт увеличен в 3 раза за первое убийство. Опыта получено 21 600. 1000 умноженное на 3 бонус, умноженное на 6 турнирное увеличение, плюс 20% бонус фамильяра. Примечание. В связи с убийством экспериментального создания вы в награду получаете о нем часть знаний. Обладает высокой мобильностью, скрытностью и большой скоростью атаки. Использует в качестве основного оружия лук, но также может задействовать и любое другое оружие ближнего боя. Уязвимые части тела у каждого разные, в зависимости от снаряжения и выбранной специализации. Темные эльфы класса танк способны выдерживать огромное количество физического урона, но слабы против магических атак. Класс лучник хорош в мобильности и битвах на дальних дистанциях, но сильно проигрывает в ближнем бою опытному противнику. Класс маг может использовать заклинания для защиты и атаки по области, но в ближнем бою крайне слаб. Класс воин хорош в ближнем бою, но слаб против дальних атак и магии. Обладает высоким интеллектом, способен общаться с остальными темными эльфами при помощи созданного их создателем языка, безумно преданы и верны своему создателю. Расовое создание признает только своих сородичей темных эльфов и создателя, к остальным относятся враждебно. Искусственно создан. Подчиняется создателю и 3 эльфийским князьям. Каждый класс обладает своими собственными уникальными навыками. В зависимости от класса противника, нежелательно сражаться в тех местах, где у них будет явное преимущество. Темные эльфы добавлены в бестиарий. Получено опыта, получено опыта, получено опыта, получено опыта 7200. 1000 умноженное на 6 плюс 20%. Текущая шкала опыта 47430 из 200 тысяч. Интересные вещи здесь происходят. Теперь понятно, почему эти эльфы здесь находятся. Искусственно созданные существа. Кто бы мог подумать, да и помимо этого 7-го ранга. Су во время их сражения находилась на таком же, но при этом была боссом лабиринта 3-го уровня и бывшим претендентом, а здесь какой-то эльф находится на одной с ней ступеньке, но значительно слабее. Создатель, значит, да? Хиро отчетливо ощущал, в какую сторону убегают эльфы, но намеренно не стал их преследовать сразу же. Некоторое время парень стоял и размышлял о том, стоит ли призывать Су или не стоит. В конечном итоге, остановившись на 2-м варианте, инопланетный путешественник тяжело вздохнул и начал движение. Благодаря пассивному навыку лидера стаи, монстры, что спустя некоторое время начали появляться в поле его зрения, старательно держали дистанцию и не спешили сближаться. В отличие от темных эльфов, чей ранг находился на одном с ним уровне. Так, стоп. Хиро немного притормозил и поднял прошлые логи. Во время убийства первого Арохна была такая же надпись, но ранг самого монстра находился на пятом. Неужели с того момента командир успел подняться до седьмого? Каким образом это все измеряется, парень не понимал. Ни в статусе, ни где-либо еще об этом не указывалось. И как понять, на каком уровне ты прямо сейчас находишься, чтобы навык лидера стаи мог подчинить существ? Сложно, но командир и не думал, что будет легко. Гвен, она же система, любит вставлять палки в колеса игрокам, намеренно о чем-то утаивая. У командира на груди цифра 7 будто застыла, не меняясь. Для менее подготовленных бойцов с более низким рейтингом эта локация станет последней. При переносе первые же противники оказались седьмого ранга, а над ними, как минимум, есть еще князья и создатель. Вероятнее всего, город, выбранный пятой локацией, раньше был мегаполисом или близким к этому. В таких больших местах с невероятно большой численностью населения, в отличие от уже ставшей родной Евпатории, наставший апокалипсис проходил по совершенно иному сценарию. В руководстве указывалось лишь одно. Монстры шестого ранга и выше могут встретиться на этой локации. Насколько выше и какой потолок этих рангов, никто так и не сказал. Не хотелось бы встретить противника 30-го или выше ранга, способного уничтожить своего оппонента одним чихом, если такие существуют, конечно. Неприятный холодок пробежался по спине парня, и он старательно отогнал эти мысли подальше, полностью погрузившись в погоню. Во время нее Хиро увидел очень много разного, от самых разнообразных монстров и зараженных до участников турнира, и что оказалось самым удивительным открытием, здесь также были и те, кого он не видел в комнате ожидания. Вероятнее всего, начиная с этой локации, участники не только их группы, но и всех остальных находятся на этой территории. Это противоречит словам распорядителя об ознакомительном турнире, но отрицать увиденное командир не мог. Он привык доверять своим словам и интуиции, и этот случай не был исключением. Стоило ему об этом подумать, как совершенно неожиданно перед глазами появилось системное оповещение от распорядителя, от которого было попросту невозможно отмахнуться, пока не прочтешь его полностью. «Всем выжившим участникам турнира, с вами распорядитель. Первоочередные планы немного изменились, и начиная с пятой локации, не только ваша группа, но и все остальные будут переноситься на одну локацию. В связи с этим меняются и первоначальные условия, поэтому внимательно их прочтите и убедитесь в том, что ничего не пропустили. Первое. Пройти турнир смогут лишь те, кто останется жив к его окончанию. Второе. Пройдут лишь те, у кого на груди цифра рейтинга не будет превышать 20. Третье. Рейтинг также будет распределяться только между вашей группой, но будет и новый общий. В него войдут всего 10 человек, занявших в своей группе первое место. В зависимости от полученных баллов и достижений, на их основе будет составлен общий рейтинг от 1 до 10. Каждый из занявших место в общем рейтинге получит дополнительную награду. Четвертое. Убийства разрешены, и за каждое убийство тех, кто не состоял в вашей группе, вы получите дополнительный уровень. И наоборот. За каждое убийство тех, кто состоит в вашей изначальной группе, минус один уровень. Это правило действует, начиная лишь с пятой локации, поэтому все, что происходило на прошлых, не в счет. Пятое. В связи с изменившимися условиями турнира, награды за его прохождение могут быть изменены в зависимости от желания распорядителя и наблюдающих за всем высших сущностей. Удачи! Мы многого от вас ждем, участники и претенденты!» «Быстро подсуетились, ничего не скажешь!» Хиро нахмурился, после чего быстро продолжил погоню за убегающими темными эльфами. Она продолжалась еще минут 10, прежде чем они забежали в достаточно большой и просторный футбольный стадион. От былого величия этого монументального здания не осталось и следа. Да и вообще складывалось ощущение, что оно побывало в какой-то перестрелке. Символика клуба, в расположении которого и должен находиться стадион, нигде не было видно. Но посмотреть на что было. Темные эльфы целыми патрулями прочесывают местность вокруг. Среди них находились те, кого раньше командир не встречал. Некоторые были с большими ростовыми щитами и почти полностью закованные в странно переливающуюся серебристую броню. Другие носили балахон с накинутым до глаз капюшоном и мощным двуручным жезлом или посохом длиной около 2 метров. Без лучников тоже не обошлось, но с ними парня уже довелось столкнуться совсем недавно. Самыми интересными оказались воины. Они отличались, не были столь шаблонны в выборе оружия и обмундирования. Встречались копья, палицы, мечи, кинжалы и даже нунчаки. Самое разнообразное оружие. А кроме них на патруле находились и странные, похожие на волков создания под 2 метра в высоту. Темная, как смоль, шерсть и красные, переливающиеся ненавистью и яростью глаза. На темных эльфов они смотрели злобно, но не нападали. Те же, в свою очередь, делали то же самое. От всего стадиона исходила настолько мощная и яростная аура, что даже на таком отдалении начинала побаливать голова. Двое беглецов, которых целенаправленно отпустил Хиро, прямо сейчас бежали прямиком ко входу в стадион, совершенно не обращая внимания на патрули, а если те уж попались слишком настойчивыми, быстро перебрасывались с ними парой фраз, эти испуганно отстранялись от них, как от чумных. Командир выбрал удобное место для наблюдения, но оказался в этой области не один. Скосив взгляд влево, он заметил еще 5 игроков, как и он, наблюдающих за стадионом. Справа была похожая ситуация, но игроков и участников турнира было значительно больше. Некоторые разбились отдельными лагерями, а другие действовали поодиночке и злобно, с ненавистью смотрели на окружающих. От них в его адрес угрозы не исходило, поэтому командир немного расслабился. Единственное, что его заставило задуматься, так это цифра 94 на груди одного из участников. Неужели существует группа, которая добралась до 5-й локации и при этом совсем не потеряла людей? Или потеряла их с минимальным количеством? Каким образом им это удалось? И какой стратегии придерживаются те, кто входят в 10-ку сильнейших? Неужели им все равно, что останется так много соперников? Хиро мельком глянул на количество оставшихся участников и с тяжелым вздохом закрыл появившееся окно. Из их группы осталось чуть больше 30 человек, и, скорее всего, они среди остальных групп в лидерах по потерям, и пока не ясно, хорошо это или плохо. О чем задумался? Метрах в 2 от парня раздался знакомый голос. Тоже решил поучаствовать в рейде на создателя? «Вижу, что ты без мышцы головой», — повернулся к говорившему командир. «Где уже успел потерять ее, тиран?» «Она, как и ты, ранее выполняет индивидуальное задание, чтобы стать значительно сильнее. Ей очень не понравилось, что ты значительно вырос с момента начала этого турнира, а мы, по сути, топчемся на месте, и все». Улыбнувшись, легко выдал всю информацию Тиранус. «Вот она и решила, что ни за что тебе не уступит». хочешь сказать ей не по душе, что один из участников так называемого «Альянса» становится сильнее, да?» Продолжая наблюдение за стадионом, спокойным голосом бросил парень. «И в чем тогда смысл этого союза, если каждый пытается перетянуть на себя одеяло?» «Альянс не подразумевает того, что мы будем счастливы чрезмерному увеличению силы одного из участников», – не стал отнекиваться тиран. «Почему же?» – вопросительно приподнял одну бровь командир и так уже зная ответ наперед. «Потому что контролировать члена Альянса в таком случае станет сложнее или вообще невозможно. Наш договор временный и действует ровно до того момента, пока выгоден каждая из сторон. И если же один из нас решит предать другого, мы должны иметь силу и возможность остановить взорвавшегося союзника», – спокойно ответил тиран, даже не собираясь выдумывать какие-то отговорки. «А как можно контролировать того, кто намного сильнее тебя?» «Допустим, что кто-то из нас станет значительно сильнее, чем сейчас». В этот момент один из входов на стадион открылся, и оттуда начали выходить целые ряды темных эльфов, экипированных и готовых к бою. Они становились в шеренги и строились, выполняя приказы командиров, распинающихся перед ними. К сожалению, из-за слишком большого расстояния не получается услышать, о чем именно они разговаривают. Что тогда? Тогда он просто будет обязан поднять остальных членов Альянса до своего уровня или станет врагом для бывших союзников. Холодно бросил тиран, резко припадая к земле и шепотом продолжая. «Смотри, начинается!» «Что начинается?» Также шепотом спросил Хиро. «Вот сейчас и увидишь!»